Глава 17. Захар Андреевич. Глупо получилось вчера. Мать дала жару. Надо же, какая упорная. Взять из-за меня решить все. А Анита, эта глупая дурочка, обиделась. Весь день не звонила мне. А я тоже был занят. У меня, как всегда, миллиард неотложных дел. Поэтому я весь день отвлекался. Но ничего. Сейчас вернусь домой и приглашу Аниту в ресторан. Надо отпраздновать то, что у нас родится сынишка. У меня будет сын. Улыбаюсь этой мысли, и по сердцу разливается тепло. Я уже давно готов был стать отцом. И, наконец, это исполнилось. Я буду лучшим отцом для своего малыша. Буду для него примером. Возвращаюсь домой. Охрана встречает меня каким-то подозрительным взглядом. Горничные разбегаются, когда я вхожу в дом. Вроде все как прежде, но как будто ледяной холод выстудил все в доме. Я прислушиваюсь. Тихо. Нигде не бубнит телевизор, не разносится музыка. И Анита, поддерживая свой очаровательный животик, не спускается меня встречать. Это-то меня и напрягает. Я снимаю верхнюю одежду, поднимаюсь. Смысла переодеваться нет. Сейчас скажу Аните, чтобы одевалась, и поедем в лучший ресторан. Никогда не водил туда Аниту. Но теперь, когда все знают, что у нас с ней будет малыш, прятаться и скрываться смысла нет. Стучусь в ее спальню. Ответа нет. Но я все равно потихоньку отворяю дверь. Анита? Спальня пуста. Второй порыв холода обдает меня. Ну и где она? На первом этаже ее не видно, в комнате ее тоже нет. Марья Петровна, зову я домработницу, внимательно оглядывая идеально застеленную постель. Замечаю, что на прикроватной тумбочке больше не лежит томик любовного романа, который Анита читает обычно пачками. Отсутствует и ее телефон вместе с зарядками. Снова порыв ледяного ветра щекочет мои нервы. «Да, Захар Андреевич?» – нерешительно заглядывает в комнату домработница. «Где Анита Алексеевна?» «Тянет домработница». А я прищуриваюсь. «Где она?» «Требую я». «Она уехала», — выдавливает из себя женщина. «Куда уехала?» Почему-то мое сердце пропускает удар. «Собрала вещи и уехала», — тихо бормочет прислуга. «Что?» — реву я. «Как собрала вещи?» И я подаюсь к шкафу, распахиваю его. Он зияет на меня пустыми полками и вешалками. Анита реально собрала все свои вещи. Холод просто вымораживает мое сердце. С трудом сдерживаюсь, чтобы не схватиться за него. «Куда?» — рычу я. «Наверное, к себе домой? Вы лучше у Дмитрия, водителя, спросите. Он ее отвез». «Ты и водитель? Вы все были в курсе и не остановили ее?» Охреневаю я. «Так не было приказа ее останавливать, Захар Андреевич», — оправдывается Марья Петровна. «Разве она бы нас послушалась?» «Точно, эта своенравная коза не стала бы слушать ни прислугу, ни водителя. Гонора слишком много. Но этим она мне всегда и нравилась. И вообще она милая, забавная, и я так привык к ней за все это время, пока она жила в моем доме. Почему мне не позвонили и не доложили?» Продолжаю я кипятиться. «Так вы не говорили ничего. Я не знала, что вам звонить надо было», — мямлит прислуга. Прислуга еще что-то говорит в свое оправдание, но я ее не слушаю. Замечаю на тумбочке один единственный предмет, который оставила Анита. Вернее, он так и остался лежать со вчерашнего вечера. С тех самых пор, как я положил его туда. Это то самое злосчастное кольцо. Анита намеренно не взяла его, и я даже уверен, что не дотрагивалась. Вот какая своенравная и гордая. Подхожу, забираю кольцо, кладу его в карман брюк. А потом спускаюсь на первый этаж и, схватив пальто, выхожу к машине. Поеду к Аните и потребую объяснений.